С Шакти мы остались на несколько дней в системе Узель, чтобы проследить за переговорами, ну и эти дни мы также активно занимались любовью у меня на корабле, пока мы далеко от совета и других джедаев, можем развлекаться. Когда был заключен мирный договор, мы отправились на Корусант. Там с Шакти мы вели себя как обычно, и никто не догадался, что мы стали любовниками. В храме джедаев оказалось, что Ядль решила покинуть высший совет и передала свое место Шакти, а также совет решил назначить мне испытание. Они посчитали, что я уже готов стать рыцарем джедаем, а я хоть и могу отказаться, но нужно убедить в этом совет, дав им веский повод оставить меня в ранге падавана. Вот только, учитывая мою силу и навыки, а также все успешно выполненные задания, это будет сделать сложно, так что пришлось согласиться. На испытании сноровки я сразился с Мисом Винду под взором остального совета, поэтому они увидели мои навыки, достаточные, чтобы на равных вести бой с магистром ордена. В качестве испытания отваги засчитали одну из миссий, коих я выполнил немало. Для прохождения испытания плоти я просто отрубил себе руку световым мечом, а после поднял ее и прирастил обратно с помощью исцеления силы и огромной концентрации бхакти в моем теле. Сейчас любые раны я могу восстановить за мгновение. Чтобы пройти испытание духа, меня заперли в комнате для медитации, где я должен пробыть 5 дней. За это время я должен победить свои страхи, но, если я просто просижу эти 5 дней в медитации, испытание тоже будет засчитано, так я и сделал. Погрузившись в глубокую медитацию, я оказался вместе с темно-красным бушующим океаном, окутанным штормами и грозами. Время там шло иначе, из-за чего я не заметил, как прошло 5 суток. Последнее испытание проницательности, его засчитали благодаря двум миссиям, которые я провел с Ки-Адимунди, когда разоблачил Джабхухатта, что желал заманить нас в ловушку, ну и миссии на Маластре, когда разоблачил генерала Зага, лидера террористов Красного Яра, который хотел убить джедаев. Так как меня приняли на особых условиях в Орден, когда мне было 9 лет, и в целом я не скрывал свое отношение к кодексу джедаев, мне также устроили расспрос моего понимания кодекса. Я отвечал то, что они хотели от меня услышать, а не то, что я действительно думал. Йода кривился, понимая, что я не согласен с кодексом, хоть и верно отвечаю на вопросы, но все же меня повысили с падавана до рыцаря джедая. Видимо, они надеялись, что я все же буду слушать совет, так как в него теперь входит мой мастер Шакти. Падаван должен носить особую косичку, что и показывает его статус ученика, у меня такая тоже была. Вот когда падаван становится джедаем, эту косичку срезают во время церемонии посвящения. У представителей рас, не имеющих волос, таких как твилики или тагруты, вместо косички используют украшения из бисера и жемчуга, либо косички из искусственных нитей. Сама церемония посвящения проводится в зале рыцарства, при ней должно присутствовать минимум 3 члена высшего совета, включая гранд-мастера или магистра. На моей церемонии собрался весь совет, я стоял посреди зала, а мастера-джедаи вместе с гранд-мастером и магистром стояли вокруг меня с активированными световыми мечами. Мы все джедаи, нашими устами говорит сила, наши поступки, ее проявление. Сегодня мы собрались здесь, чтобы утвердить то, что провозгласила сила, говорил магистр Энакин Скайуокер. По праву совета и по воле силы, я нарекаю тебя джедаем, рыцарем республики, защитником света, провозгласил Винду, и приблизил ко мне свой фиолетовый световой меч, которым он и срезал мою косичку падавана. За свет и жизнь, провозгласили остальные джедаи и подняли свои мечи вверх. Возьми световой меч, Энакин Скайуокер, рыцарь-джедай, и да пребудет с тобой сила, передал мне Винду мой меч телекинезом. Я забрал его и молча вышел из зала, следуя протоколу церемонии. Когда церемония посвящения закончилась, я встретился с Шакти. «Теперь ты полноценный рыцарь-джедай, Энакин», — сказала Тагрута. «Надеюсь, мы продолжим иногда выполнять с вами миссии, мастер Ти». «Конечно, но сейчас мне нужно заняться делами в высшем совете. А ты, кстати, не хочешь взять себе падавана, чтобы стать мастером?» — спросила Шакти. «Попозже, как-нибудь, если совет не против». Я бы хотел наведаться на Рилот, там сейчас выполняют миссию Квинлан Воса и его падавана Ила Секура. Хочу встретиться с Илой и рассказать ей, что я стал рыцарем-джедаем раньше нее. Ила тоже уже достаточно долго находится в ранге падавана, она с Квинланом выполнила уже немало миссий, и в совете обсуждали их повышение до рыцаря и мастера, так что после этого задания, они, скорее всего, и получат повышение, если успешно закончат его. Вот как раз я и помогу закончить его успешно. Хорошо, отправляйся на релот, я сообщу об этом совету, согласилась Шаакти. Тогда, до встречи, мастер, улыбнулся я и поцеловал Тагруту. Мы ведь в храме, напомнила она. Ну, не могу же я оставить своего мастера без прощального поцелуя. Еще раз поцеловал я белокожую женщину. Ну, все, нам не стоит заходить дальше, отстранила меня Шаакти, когда поцелуй подзатянулся. Ладно, ладно, согласился я и отправился к своему кораблю. Пока мы месяц отдыхали с Шаакти на Шиле, из ордена ушел Дуку, ученик Йоды. Его разногласия с советом зашли в тупик, и он решил покинуть джедаев. Сам Дуку был графом планеты Серина и являлся наследником одного из великих домов, что правит этой планетой, поэтому после ухода он отправился на Серина. Уход Дуку повлиял на решение Ядды покинуть совет, и она передала свое место Шаакти. Также это отразилось на том, что меня сделали рыцарем, плюс я сам показывал очень выдающиеся результаты, которых и ожидают от избранного. Примечание к части. Шаакти, https://phtasabdga.glxikaksmritshikstria69, акул, https://phtasabdga.glxredftv2evzairisx7, эми, https://phtasabdga.glasim.zpkcdxlzccsgzm8, Шаакти, https://phtasabdga.glas3ad8ibgox9g9, Шили, https://phtasabdga.glt7ibg4gbvxc8, Шили, https://phtasabdga.glc2qg3ibghntfa8, Шаакти, https://phtasabdga.gly3upfmuyaukfps6, Шаакти, https://phtasabdga.glcbo7sl7r8cffjw9, Шаакти, https://phtasabdga.glyvbvkis4cs8g6, Ракшир, https://phtasabdga.glucsrvrvrsl63g7, Акул, https://phtasabdga.glcrs6ftsk2fr1a, Шаакти, https://phtasabdga.glskwzn4knvd99pkfe8, Шаакти, https://phtasabdga.glkrkanf6inka6ftsbz7, Шаакти, https://phtasabdga.gl7yetscvknts4rliva, Крейсер, https://phtasabdga.glgrfkspstksitsfxm8, Воитель, https://phtasabdga.glyodha814ctf18n6utf5a, Шаакти, https://phtasabdga.glhyho3it33t4krey9, Медитация, https://phtasabdga.gl3fihikftnsk68, Шаакти, https://phtasabdga.gl2f47funhxibr8ya, Глава 20, Друзья и враги. С Карусанта я полетел до Релота, эти две планеты лежат на гиперпространственном сверхмаршруте, Карелианском пути, так что лететь туда нужно было практически просто прямо, ну и прилечу я туда за 2,5 часа. Эми, как прибудем на Релот, нужно будет купить Релукора, найди надежного поставщика, сказал я своему дроиду. Мастер Эни, решили отпраздновать свое становление рыцарем-джедаем с помощью Спайса, уточнила рабоженщина. Мне он нужен в медицинских целях, ответил я. А Релукор – это редкий вид Спайса Рилла, он имеет ультрафиолетовый цвет, но так как не все расы способны видеть этот цвет, то для обычных людей он кажется угольно-черным, ибо поглощает остальные цвета спектра. Рилл немного усиливает действие бакты, а Релукор усиливает действие бакты в разы, но Релукора добывают очень мало, всего 3% от общего объема Рилла, так что стоит он дорого и купить его тоже непросто. Легче всего это сделать на Релоте, где я ни разу еще не был в галактике много планет, а нам с Шаакти не выдавали миссии, что были связаны с Рилотом, их поручали другим джедаям. Пока у меня было свободное время, я занялся работой над своим истребителем, а то из-за начала отношений с Шаакти, мне было как-то не до него. Когда мы прилетели на родину Твилликов, то направились в столицу Лессу, это был город в горах, в сумеречной зоне, причем вся основная жилплощадь поселения находилась в пещерах внутри горы. Релот мне напоминал Татуин, ибо половина планеты здесь всегда повернута к Солнцу и представляет из себя выжженную пустыню, вторая половина планеты постоянно находится во тьме ночи и покрыта льдами, ну а в сумеречной зоне, где обитают Твиллики, постоянно дуют сильные ветра, чья скорость иногда достигает 500 км в час, поэтому-то все города и расположены внутри пещер. Я выпустил в столице своих разведывательных дронов, чтобы найти Эйлу. Рилатом руководит правящий совет, что состоит из глав пяти кланов, куда входит и клан Секура. Сначала его возглавлял отец Аилы, потом ее дядя Пол Секура, который продал племянницу в рабство Хатту, ну и промышлял контрабандой зверей и наркотиков. Его в итоге разоблачили джедаи с моей небольшой помощью, а теперь же новым главой клана стал еще один дядя Аилы, Лон Секура. В данный момент Квинлан Вос был в особняке главы этого клана Секура, а вот Аила находилась в другом месте, в особняке Рофина, главы клана Фен. Аила замаскировалась под рабыню и сейчас проводила разведку, подслушивая разговоры Рофина, толстого белокожего твиллика мужчины, у которого в доме было множество рабынь с разным цветом кожи, поэтому Аила легко смешалась с толпой. Для мужчин-твилликов женщины – это бесправные рабыни, так что Рофин явно не ждал, что одна из его рабынь окажется джедаем, поэтому говорил, ничего особо не скрывая. А глава клана Фен хотел выкрасть Ната Секуру, сына Лона Секуры, чтобы иметь на него рычаг давления. Добытую информацию Эйла передала своему учителю, поэтому он отправился на защиту Ната Секуры, но похитителями оказались Маргукой. Это особые воины из расы Никто, они являются гуманоидными рептилиями, что похоже на людей, но покрыты толстой грубой чешуей и костяными наростами. У Никто есть пять подрас, они отличаются цветом чешуи и расположением костяных шипов. Маргукой же проходит крайне суровую тренировку, благодаря которой они способны убивать джедаев. Вот на этом они, собственно, и специализируются, на убийстве джедаев, и световые мечи Маргука используют как украшение, вешая трофеи на пояс. Это показывает, скольких джедаев они убили. Чтобы противостоять световому мечу джедаев, все Маргука используют оружие и броню из картазиса. Чаще всего они сражаются боевым шестом из картазиса, в один его конец встроен плазменный резак, а во второй конец электрогенератор, чтобы удары имели шоковый эффект. Квинлан Вос попытался остановить похищение Ната Секуры, но пара Маргукаев с картазисной амуницией смогла его оглушить, и все же забрала ребенка. Эйла поспешила на помощь к своему учителю, но они опоздали, похитители уже сели на корабль и уже улетали из космопорта. Пока джедаи доберутся до своего звездолета, похитители успеют покинуть планету и совершить гиперпрыжок, а потом найти их в космосе будет невозможно. «Думаю, вам не помешает помощь», — появился я возле Эйлы Квинлана, после чего направил руку на улетающий корабль, который я захватил телекинезом, и он перестал так стремительно улетать. Захваченным мною кораблем был небольшой звездолет-крыло, около 27 метров ширины и 14 метров длины. Конкретно это судно называется «Инферно», оно мне знакомо, ибо принадлежит контрабандисту, чьими услугами я и сам не раз пользовался, а когда жил на Татуине и работал на Уотто, даже проводил ремонт этого корабля. «Инферно» имеет гипердрайв класса 0,8,2 мощных двигателя, что создают тягу в 3730 г, при массе судна в 10 тонн, это равносильно усилию в 37 тысяч тонн, а я могу поднимать телекинезом меньше 2500 тонн, так что удержать звездолет с работающими двигателями было крайне непросто. Если они наберут полную мощность, то «Инферно» вырвется из моего телекинетического захвата, поэтому мне пришлось повредить турбины, чтобы они больше не создавали тягу. Без сопротивления от двигателей, я смог притянуть «Инферно» обратно на землю, опустив его рядом с собой и телекинезом открыл трап, откуда выбралось два Маргукая с оранжевой чешуей. «Ты умрешь, джедай!» — крикнул один из воинов Никто со шрамом на лице, и оба Маргукая напали на меня. Нужно было делать цельную броню из картазиса со шлемом и защитой шеи, как у меня, сказал я, вступая в бой с двумя противниками, и почти сразу снес голову одному из них, используя тракату. Картазисный посох мог заблокировать мой световой меч, но в момент соприкосновения энергетического оружия с металлическим шестом, я отключил плазменное лезвие и тут же включил, минуя блок. Хоть все тело у Маргукаев было довольно равномерно защищено доспехом, но вот голова вообще не имела защиты. «Сын, я отомщу за тебя!» — крикнул второй Маргукой со шрамом и попытался пронзить меня плазменным острием на конце своего посоха. «Не злись, эмоции плохо влияют на самоконтроль», — произнес я, и когда оружие противника должно было коснуться меня, я телепортировался ему за спину и дотронулся ладонью до его головы, оглушая Маргукая желтой молнией электрического правосудия. «Так, этого мы оставим для допроса, Энакин», — наконец-то спросила у меня Эйла, а я был в своей броне и шлеме, но мой красный клинок с крестообразной гардой был слишком примечательным. Ага, привет, я недавно прилетел на Релот. Кстати, неплохо выглядишь, Эйла. Посмотрел на голубокожую девушку в сетчатой легкой одежде, через которую проглядывались ее сосочки. Это наряд рабыни, пришлось так одеться, чтобы незаметно проникнуть кое-куда. Оправдалась Твиликка. Нужно проверить корабль, эти Маргукой похитили сына главы клана Секура, сказал Квинлан, которого недавно эти Маргукой избили, но тут сработал фактор неожиданности. Сами Маргукой очень редкие, они всегда ищут битв с джедаями, желая их убить, однако чаще всего сами умирают. Тем не менее, они действительно умелые воители, и их навыки, вместе с картозисным оружием, могут помочь им убить неопытного джедая, особенно имея преимущество в количестве. «Вилли, веди сюда ребенка, живо!» — крикнул я, а владельцем Инферно был Вилмар Грарк, он представитель расы Деворон. Если кратко описать деворонцев, это дьяволы, они имеют красную кожу, устойчивость к огню и рога на лбу, точнее, рога есть именно у мужчин, и при этом у них не растут волосы, тогда как у женщин есть волосы, но рога не растут. На их месте есть лишь небольшие костяные наросты щитки. Из-за вида деворонцев, что похоже на дьяволов, у других рас к ним предвзятое отношение, причем не напрасно, эти черти крайне лживые и изворотливые, всегда ищут выгоду и готовы предать, так что верить деворонцу – это последнее дело. Вилли здесь ни при чем, Вилли заставили. Вышел из корабля деворонец, ведя рядом с собой голубокожего мальчика Твиллика. «Деньги тебя заставили участвовать в похищении ребенка», — указал я на него световым мечом. «Вот именно, мне заплатили и сказали просто довести кое-кого кое-куда и не задавать вопросы. Может, договоримся?» — попытался деворонец избежать наказания. «Вилли, одно дело — контрабанда товаров, а другое дело — похищение детей. Так на Релоте тут детей в рабство продают, невелика разница», — отметил Вилли. «Это да, будь моя воля, я бы вырезал всех работорговцев и сверг коррумпированное правительство Релота, но это не мой мир, и решать его судьбы я не могу», — ответил я. «Итак, Вилли, у меня есть решение, ты везешь меня туда, куда приказал тебе прилететь твой наниматель. Я использую на Маргукой свои джедайские фокусы, чтобы он связался с тем, кто заказал похищение Ната Секуры, и сообщил об успешном выполнении операции. Как скажешь, Вилли будет сотрудничать с джедаями, Вилли не хочет в тюрьму», — согласился деворонец. «Энакин, где твой мастер?» — спросил у меня Квинлан. «Шаакти на Карусанте, ее приняли в высший совет вместо Ядль, которая решила покинуть совет. А еще я прошел испытание и стал полноценным рыцарем-джедаем», — рассказал я. «Ты стал рыцарем-джедаем даже раньше меня, но ты этого определенно заслуживаешь. С помощью силы ты смог остановить улетающий звездолет и за мгновение разобрался с Маргукаями-похитителями», — прокомментировала Эйла. «В общем, теперь я могу действовать самостоятельно. Так что, вы отправляетесь возвращать Ната Секуру его отцу, а я отправлюсь к заказчику. У Руфина есть сын, которого изгнали с Релота за его преступление, наверняка, похищенного Ната Секуру должны были доставить ему», — отметил Квинлан. «Учитель, можете вернуть Ната домой, а я отправлюсь с Энакином. Вероятно, дядя захочет заключить под стражу Руфина за попытку похищения его сына, и вы ему поможете», — сказала Эйла. «Хорошо, думаю, с Энакином ты будешь в безопасности», — кивнул учитель Твиликки. «Ну, я не против компании столь очаровательной дамы в столь соблазнительном наряде. Осмотрел я девушку с ног до головы. Мне нужно переодеться, дай мне пару минут», — поняла Твиликка, что все еще выглядит как рабыня. «Я пока починю корабль деворонца и свяжусь с заказчиком с помощью Маргукая. Квинлан, пусть Лон Секура в ближайшие несколько часов не предпринимает попыток захвата Рофина, чтобы он не успел связаться с сыном и не спугнул его раньше времени», — попросил я. «Понял», — кивнул темнокожий джедай с дредами. Пока Ила переодевалась, я с помощью телекинеза вновь привел в норму Инферно, а также затащил внутрь двух Маргукаев, один из которых был мертв, а второй без сознания. Сами Маргукой проходят жесткую тренировку, чтобы выработать ментальную устойчивость и получить иммунитет от ментального воздействия джедаев, но все же их разум можно подчинить, вот этим я и занялся. Я взял под контроль Тира, так звали этого Маргукая, а его убитого сына звали Бог. Вот я, собственно, затуманил разум Тира, чтобы он думал, будто я его сын Бог, с которым они вместе убили джедая, обезглавив его, и успешно захватили Ната Секуру, которым на деле была Ила Секура. Я заставил Тсера связаться с заказчиком, которым действительно оказался сын Рофина, Харис. Он сейчас ждал их на планете Кентан, родине расы Никто, в крепости Маргукаев, посреди пустыни. Вот туда мы и полетели. Сама планета Кентан находится в пространстве Хаттов, от Релота до нее, по гиперпутям, лететь около 70 тысяч световых лет. На Инферно туда можно долететь за 5,5 часов, а на моем Вайтеле чуть меньше 3 часов. К Кентану я полечу на Инферно, для маскировки стоит использовать корабль Деворонца, которого наняли доставить пленника к крепости Маргукаев. Если что, Вайтель я могу вызвать к себе, и он прибудет довольно быстро. Энакин, спасибо за помощь в миссии. Поблагодарила меня Эйла, когда мы летели в гиперпространстве. Я слышал, что если вы удачно завершите эту миссию, то вас с учителем повысит до рыцаря и мастера, вот и решил помочь, ответил я. А у неплохо. А знаешь, я слышала, что тебя называют избранным, сказала Твиликка, и после того, как ты на моих глазах телекинезом остановил улетающий корабль, я склонна верить слухам. Давай не будем обсуждать эти глупые слухи, основанные на глупом пророчестве, попросил я. Похоже, тебе не нравится то, что тебя считают избранным, спросила Эйла. Ну, а тебе бы понравилось такое, если бы тебя сначала не приняли в орден, потом передумали, а потом вдруг объявили избранным из неясного пророчества, на которого возложили миссию победить все зло. Хаймэм, да уж не знаю, что сказать. Я ощущаю в себе силу и чувствую, что должна использовать ее во благо галактики, но прям уж избранной я себя никогда не считала, произнесла голубокожая девушка. Вот и я себя не считаю избранным, меня им считают другие, и мое мнение на этот счет их не особо-то интересует. Ну да ладно, забудем об этом. Лучше расскажи, какие миссии вы выполняли с учителем. Перевел я тему, и пока мы летели до Кентана, то болтали о наших миссиях. Когда мы прибыли к планете, я вновь с помощью Маргукая связался с заказчиком, чтобы он встречал нас. Когда же мы опустились к крепости Маргукаев и приземлились в ангаре, то первым из корабля вышел Тсир, сзади него шла Эйла, закутанная в плащ, из-за которого неясно было, кто там, зато понятно было, что этот Вилек из-за свисающих из-под капюшона Ликку, ну а позади всех шел я в броне и шлеме. «Тсир, Бог, вы хорошо справились с задачей, отведите пленника в камеру», обратился к нам молодой белокожий Твилек. «Харис Фен, ты арестован», сняла Ила плащ и включила световой меч. «Вы предали меня», крикнул Твилек, указав на Маргукая. «Нет, я, Бог, убили джедая, нет, джедай убил Бока», схватился за голову Маргукай, чей разум был затуманен, но он начал приходить в себя, и прежде, чем это произошло, я срубил ему голову световым мечом. «Убейте их», — приказал Харис своим дроидам, а крепость охранялась множеством боевых дроидов и дронов, ну и пока бы роботы с нами разбирались, он хотел сбежать, вот только, я захватил его телекинезом и притянул к себе, схватив за шею. «Если в меня будут стрелять, я прикроюсь твоим телом», — сказал я, держа Твилика на вытянутой руке перед собой. «Отмена приказа», — тут же крикнул испуганный Харис, когда первые бластерные выстрелы начали лететь в нашу сторону, и после его слов все роботы остановились. «Правильное решение», — нанес я сильный удар в челюсть Твилика кулаком, окутанным желтыми молниями электрического правосудия, и вырубил его. «А ты с врагами не церемонишься», — прокомментировала Эйла. «Он ведь некрасивая Твиликка». Разжал я руку и бросил тело Харриса на пол. «Вяжи этого злыдня, доставим его на Релот». Харриса ведь изгнали с Релота и запретили ему туда возвращаться под страхом смерти, так что, наверняка, его вместе с отцом отправят в яркие земли, рассказала Эйла. «Пусть делают с ними что хотят», безразлично ответил я. «Свяжись с учителем, скажи, что они могут начать захват Рофина, его сын у нас так, а еще я ощущаю кого-то в крепости, пойду проверю, а ты стереги Харриса», сказал я и пошел внутрь крепости. «Будь осторожен», сказала мне вслед девушка. Пройдясь по коридорам, я дошел до комнаты, где ощущал кого-то живого и, к тому же, владеющего силой. «О, не ожидал вас здесь увидеть, граф Дуку». Вошел я в комнату и застал там пожилого мужчину-аристократа с сединой и аккуратной бородой. «Кто вы?» — взялся мужчина за световой меч. «Джедай, меня зовут Энакин Скайуокер. Это ведь тебя привел в храм мой ученик Квайгон», — отметил Дуку. «Верно. Я вместе с еще одним джедаем прилетели арестовать Хаэрса Финна из-за похищения наследника главы клана Секура. Вам стоит лучше подбирать круг общения, граф Дуку, видимо, действительно стоит», — сжав губы, ответил аристократ. «Позвольте, я провожу вас к вашему кораблю, граф Усерина явно не место в логове преступника. Я не стану сообщать совету о встрече с вами, я и сам недолюбливаю совет, что поначалу не хотел принимать меня в орден. Если бы ваш ученик не пошел против их решения и не настаивал бы на моем принятии в храм, я не стал бы джедаем. Да, я бы предпочел, чтобы совет оставался в неведении по поводу нашей встречи», — согласно кивнул Дуку и пошел на выход. «Как я понимаю, граф, с помощью Харриса вы хотели заиметь влияние на Рилоте, благодаря его отцу Рофину не буду лезть в ваши дела, но все же посоветую лучше выбирать союзников», — сказал я, идя следом за бывшим джедаем, что был падаваном гранд-мастера Йоды. «Приму ваш совет к сведению», — кивнул Дуку. «Кстати, Энакин Скайуокер, у вас довольно занятный шлем, он мне кое-что напоминает. Наверняка, маску Дарта Мамина, которую вы видели, когда проникли в запретное хранилище коллекции Багана вместе со своим другом Сайфадиасом. Какая осведомленность», — улыбнулся Дуку. «Да, я там тоже бывал, изучал знания ситхов и заодно отыскал в истории посещения дроида-привратника информацию о вашем проникновении в хранилище, когда вы были юнлингом». «Изучал знания ситхов, тайно», — уточнил граф. «Очевидно, что тайно, кто бы мне их разрешил изучать. Было, в общем-то, очень интересно. Я исследовал всю доступную информацию из запретного хранилища и почерпнул ключевую мысль, касающуюся ситхов». «И какую же?» — поинтересовался Дуку. «Ситхи произошли от джедаев, поэтому ситхи никогда не уничтожат джедаев и не смогут их победить. Сколько бы они ни пытались, они в итоге проиграют. Впрочем, джедаям тоже никогда не удастся уничтожить ситхов окончательно. В ордене всегда будут появляться темные джедаи, что перешли на темную сторону и стали ситхами. Тем не менее, изучив всю информацию о ситхах, я понял, что становиться ситхом – это крайне глупое решение». «Хэймэм», — ухмыльнулся бывший джедай, — «и поэтому вы выглядите как ситх. Я просто люблю черный и красный цвет». Активировал я свой меч с красным лезвием. «Кстати, граф Дуку, вы ведь мастер второй формы Макоши. Ваши навыки в фехтовании настолько велики, что вы смогли победить магистра Винду, и лишь гранд-мастер Йода может с вами сражаться. Так вот, не окажите мне чести, не скрестите со мной клинки в небольшом спарринге», — уточнил я, когда мы пришли в ангар с кораблем графа Сирина. «Я слышал, что тебя называют избранным из пророчества, по крайней мере, мой ученик Квай-Гон в этом уверен. Не буду скрывать, мне тоже было бы интересно скрестить с тобой мечи». Достал свое оружие Дуку и, встав в боевую стойку, активировал клинок с красным лезвием. «Тогда начнем». Встал я в боевую стойку седьмой формы Вапада, и когда я начал движение в сторону противника, он также устремился вперед и атаковал. Дуку в бою использует исключительно вторую форму Макоши и не пользуется способностями силы, благодаря чему развил свои фехтовальные навыки до идеала. Как и говорил, он даже сильнее магистра Винду. В свое время Дуку был кандидатом на становление магистром, да и думаю, если бы бой велся исключительно на световых мечах, без использования силы, то он бы Йоду победил. Судя по архивным данным, у Дуку около 16500 мидихлориан на клетку, меньше, чем у Винду и Йоды, но все равно довольно много, в 8 раз больше нормы. Вот только у меня мидихлориан в 50 раз больше нормы, то есть в 6 раз больше, чем у Дуку. Поэтому, хоть в мастерстве фехтования я ему явно уступал, но компенсировал это с помощью силы, благодаря ей я ускорял свои движения и восприятие, поэтому вел бой наравне с мастером фехтования. «Похоже, тебя учил Винду», — отметил Дуку, блокируя мои стремительные выпады мечом. «Ага, я слабо ощущаю эмоции, поэтому не могу пасть на темную сторону, и он решил, что это поможет мне безопасно использовать в бою вапад», — ответил я между ударами. «Ладно, думаю, достаточно, у нас тут все же не настоящий бой». Отпрыгнул я назад и выключил световой меч. «Если я помню правильно, тебя приняли в храм в 9 лет во время Набуанского кризиса, около 7 лет назад, то есть, тебе сейчас 16, подсчитал граф. «Верно, меня, к слову, недавно сделали рыцарем-джедаем. Жаль, что вы покинули орден, хотя я и понимаю почему, мне тоже много что не нравится в нем, особенно то, что джедаи должны подчиняться коррумпированному сенату. Поэтому я решил сначала стать рыцарем, потом мастером, потом магистром и после уже гранд-мастером, чтобы на месте главы ордена реформировать его. У меня была возможность стать магистром и изменить орден, но мою кандидатуру отвергли, и совет избрал Винду», — ответил Дуку. «Да, жаль. В любом случае, граф Дуку, хоть вы и покинули орден джедаев, надеюсь, вы не станете врагом джедаев и не примкнете к ситхам, а иначе мне придется вас убить. Хорошего вам полета, пусть ваш путь до Серена пройдет без проблем», — указал я на звездолет, чтобы Дуку садился на него и улетал. «Что ж, приму к сведению», — кивнул граф и отправился на свое судно. Это был двухместный межзвездный шлюп типа Панваркка 116. Он выглядел как большое золотистое пшеничное зерно длиной в 15 метров и шириной чуть меньше 5 метров. Когда Дуку сел на свой корабль, его пилот-дроид начал поднимать звездолет в воздух, и когда шлюп поднялся в космос, то выпустил солнечный парус, золотой купол из тонкого материала. Солнечный парус – это технология, которая позволяет улавливать солнечный ветер, ультрафиолет и тахионное излучение для космических путешествий. У этой технологии есть плюсы и минусы. Из минусов то, что он работает лишь рядом со звездами, он долго накапливает нужное количество энергии для гиперпрыжка, ну и сам парус довольно большой и хрупкий, отчего его просто повредить. А вот из плюсов то, что солнечный парус не требует какого-то топлива, и совершенные с его помощью гиперпрыжки невозможно как-либо отследить, ибо гипердвигатель не выбрасывает излучение, по которому и отслеживают корабли. Солнечные паруса активно используют хатты и еще некоторые расы. Я себе на Вайтель установил генератор силового паруса, он создает силовое поле, которое работает как солнечный парус. Это позволяет до минимума снизить расход гипертоплива для перемещения по космосу. Энергия тратится лишь для входа в гиперпространство, а во время полета корабль подпитывается от генератора, что поглощает тахионную энергию из самого гиперпространства. В общем, Дуку улетел, а я вернулся к Эйле. «Кто там был?» «Я почувствовала возмущение в силе. Ты с ним сражался?» — спросила девушка. «Ага, проблема решена. Можем возвращаться на Релот», — сказал я, заходя на Инферно, и дал Вилли команду взлетать. С Эйлой мы прилетели обратно на Релот и отправились в особняк клана Секуры. Лон Секура организовал задержание Рофинна, в чем ему помог Квинлан. В итоге главу клана Фенна и его сына изгнали в яркие земли, то есть отправили их в жаркую пустыню на солнечную сторону планеты, фактически на верную смерть, ведь им не дали ни оружия, ни провизии. А в пустыне обитают различные монстры, по типу лиликов, это шестилапые огромные насекомые, похожие на бронированных паукокрабов с двумя щупальцами, они самые опасные хищники Релота. На Татуине водятся похожие существа, но без двух щупалец, их называют песчаные демоны, и они достаточно сильны, чтобы охотиться на крайд драконов. Рофенн и его сын Харис вряд ли долго проживут, они это и сами понимали, поэтому и не хотели туда идти, но если бы они отказались от изгнания в яркие земли, по закону весь их клан Фенн должен быть уничтожен, поэтому они все же отправились в пустыню. Глава клана Фенн хотел похитить сына Лона Секуры, чтобы получить больше власти и иметь поддержку главы клана Секура в правящем совете, но в итоге жажда власти стала для него губительной. Он действовал совместно со своим сыном Харисом Финном, которого десяток лет назад изгнали за преступления. Вот только эти преступления совершил именно Рофенн, но вину за них взял его сын по просьбе отца. Харис, с помощью похищения наследника клана Секуры, хотел добиться от его главы амнистии, ну и еще планировал забрать власть у своего отца, став главой клана Фенн. В любом случае их планы потерпели крах. Примечание к части. Эми, HTTPS PHTSAB-GGL-JX45-KQ7-FK5-XB4-VU5. Лесу, HTTPS PHTSAB-GGL-TVX9-CIF-51-CNMS-18. Маргукой, HTTPS PHTSAB-GGL-KLD-7-ESK-3-M-3-LN-VM-6. Инферно, HTTPS PHTSAB-GGL-PSVN-6-BW-S5-UF-8. ГГ, HTTPS PHTSAB-GGL-JM-JXBV-QJ-FNG-2-SVHT-7. Эйла, HTTPS PHTSAB-GGL-CZGVDRKN-FUX-78. Квинлан, HTTPS PHTSAB-GGL-MGANG-8-HX-8-UFX-8. Вилли, HTTPS PHTSAB-GGL-NQV-1-AP-6-CJ-2-IP-QV-9. Эйла, HTTPS PHTSAB-GGL-PWSAB-1-ZWW-1-PITSN-6. Эйла, HTTPS PHTSAB-GGL-AGZ-ZIPRGAX-SIRAVA. Граф Дуку, HTTPS PHTSAB-GGL-1-CBIN-7-KWVMG-1-UI-7. https://phtasabgagl4rmwhsd76fjmr5na Дуку, https://phtasabgagl5b6mxp1rfkb36 Солнечный парус, https://phtasabgagl3phtsirimidm7 Эйла, https://phtasabgagl7rsgnvsp4wncilg8 Лилик, https://phtasabgagl-hl4wsmdcsrc2rpb27. Глава 21. Переломный момент. Миссия Илы Квинлана завершилась. Похищенный наследник клана Секура был возвращен, а все, кто были замешаны в этом похищении, наказаны. «Ну что, вы теперь будете возвращаться на Корусант?» — спросил я у Эйлы. «Да, совет приказал нам с учителем вернуться в храм», — кивнула голубокожая девушка. «Я немного задержусь на Рилоте, и тоже отправлюсь на Корусант. Встретимся попозже в храме. Тогда до встречи». Распрощались мы с Твиликкой, и она отправилась в храм джедаев, а я пошел покупать Рилукор. Буду добавлять его понемногу в бакту, которую я пью и в которой сплю в мед-капсуле. И со временем это еще больше усилит мою регенерацию. Сам по себе минерал Рил вызывает расслабление, так что это довольно слабый спайс, хоть он также вызывает и привыкание, но для здоровья не опасен, и на мое состояние особо не будет влиять. Я и так не очень-то эмоциональный, хотя, когда вижу, как кого-то держат в рабстве, это меня злит, а на Рилоте тут фактически все девушки-твиликки, это рабыни. Причем рядом есть еще пространство хаттов, где рабство – это норма, и эти слизни достаточно могущественны, чтобы республика к ним не лезла и не навязывала свою демократию. Около 25 тысяч лет назад существовала империя Зима, основанная Даритом Зимом, человеком, что первый использовал боевых дроидов для создания армии, и вот он сражался против империи хаттов, неудачно, его одолели и пленили, ну и умер он в тюрьме хаттов. Чтобы изменить положение дел в пространстве хаттов и в галактике в целом, мне нужна армия, как раз проще всего использовать армию дроидов. Я, все же, неплохо разбираюсь в кибернетике и роботостроении, чтобы создать дроидов, способных подчинить галактику. У меня фактически нет родной планеты, а Рилот же не является моей родиной, так что, хоть я и хотел бы помочь, но я человек со стороны, который просто не понимает культуру твилликов, и может им, в принципе, все нравится, ну... Мужчин явно устраивает такое положение дел, где они легко могут купить себе рабынь для утех, причем невероятно привлекательных. У меня и у самого были мысли прикупить парочку, особенно после лицезрения Илы в наряде рабыни. Когда я купил крупную партию Рилукора, то полетел на Корусант, но сделал небольшой крюк, чтобы посетить еще планету Манаан. Это был мир, полностью покрытый водой, он является родиной расы силкатов, гуманоидных рыб-амфибий, с ядовитыми выдвижными когтями. Именно здесь добывают кольта, целебную жидкость, которую использовали до создания бакты. Из-за ценности кольта, раньше Республика и Империя Ситхов сражались за Манаан, что придерживался нейтралитета, но после изобретения бакты, более приоритетной стала планета Тайфера, где и производит бакту. Кольта добывают из глубоководных трещин, и чем глубже они расположены, тем более качественная кольта, вот только под водой, на глубине обитают фераксы, агрессивные хищные оранжевые акулы, что из-за воздействия кольта вырастают до огромных размеров. Одним из эффектов длительного воздействия кольта является усиление связи с силой, поэтому среди силкатов очень много чувствительных к силе. Силкаты были одной из рас, что сформировали орден джедаи. Ситхи также пытались обучать силкатов учениям темной стороны, чтобы с их помощью устроить государственный переворот, свергнуть нейтральное правительство и подчинить империи ситхов весь Манаан, но из-за вмешательства Дарта Ривана этот план не удался. В итоге один из обученных силкатов, Шаза, организовал орден Шазы, для защиты Манаана от чужеземцев. Они, можно сказать, серые джедаи, что защищают лишь свою планету. Под водой световой меч не используешь, поэтому они вооружены вибромечами из Картазиса. Фераксы также имеют связь с силой и обладают телепатическими способностями, из-за чего они не нападают на силкатов, зато атакуют всех остальных, отчего кольта могут безопасно добывать лишь силкаты. В общем-то, кольта сложнее добывать, оно является природным веществом, тогда как бакта создается искусственно в больших количествах. Из-за войны за контроль над Манааном между Республикой и Империей Ситхов, пострадали добывающие станции, это уменьшило количество кольта на рынке и повысило его цену. Когда же появилась более дешевая бакта, то экономика Манаана рухнула, так что Кольта сейчас особо никто не пользуется, хотя его все еще продают, как более дешевый и менее эффективный аналог Бакты. Раньше Кольта было эффективней, ибо добывали его из глубинных трещин, сейчас же это нерентабельно из-за Бакты, поэтому продают Кольта более худшего качества, который добывают на меньшей глубине. У меня не было миссии на Манаане, а сейчас я вот решил туда наведаться и купить Кольта, но с самой глубокой трещины Хракерт, там оно самого лучшего качества, но добывают его для внутреннего использования среди силкатов. Я прилетел в столицу планеты Ахта-Сити, это был плавучий красивый белый город, построенный силкатами для торговли Кольта с другими расами, которые не способны жить под водой. Денег у меня много, так что купить товар лучшего качества было не проблемой. Помимо Бакты и Кольта в галактике используются и другие лекарства, одно из них – это препарат на основе боты. Бота – это грибковая плесень, что растет на планете Дрангар на окраине галактики. Это был дождливый и очень жаркий мир с высоким содержанием кислорода, но из-за огромного количества спор грибка боты в воздухе, там было невозможно дышать. Бота обладает свойством антибиотика, жаропонижающего, снотворного и при этом также увеличивает чувствительность к силе. Этот грибок растет лишь на Дронгаре, на других планетах его не удалось культивировать, поэтому бота очень дорогая, и к тому же она быстро теряет свои свойства, отчего для транспортировки ее замораживают. Я решил создать новый целебный раствор из кольта, бакты, рилкора, экстракта бота и еще небольшого количества гипертоплива коксия. Я постоянно вдыхаю клаузон-36, и в моем теле в медихлорианах и так накапливаются частички гиперматерии в виде коксия, так что оно для меня не опасно и, напротив, полезно. Этот раствор я сначала попробовал в маленьких дозах, а потом залил его в мед-капсулу, в которой решил отдохнуть, и после этого отдыха я чувствовал себя превосходно, будто заново родился. Я явно помешан на своем здоровье, из-за прошлой жизни, когда мне пришлось жить инвалидом бесконечностей, с множеством травм, шрамов и ожогов, так что сейчас я пытаюсь сделать все, чтобы такого не повторилось, и стараюсь всеми возможными способами улучшить свое здоровье. Когда я вернулся на Корусант, Эйлу действительно отправили на прохождение испытания, чтобы повысить ее до рыцаря джедая, и она смогла пройти его с первого раза. Так что, после церемонии посвящения, она стала полноценным джедаем, а ее учитель Квинлан Вос, соответственно, стал мастером, успешно завершив обучение Падавана. «Ну, и как тебе твой новый статус? Ты теперь рыцарь, а не ученик?» – спросил я у Эйлы, когда она вместе с Квинланом вышли из зала рыцарства. «Честно говоря, я все еще ощущаю себя Падаваном учеником. Я думала, что когда пройду испытание и стану рыцарем, то буду обучена абсолютно всему, но сейчас я понимаю, что последнего испытания не существует. Мне все еще есть чему обучаться, но теперь я должна буду учиться всему сама, без наставления учителя», — ответила Твиликка. «Узы между мастером и Падаваном будут существовать всегда», — отметил Квинлан. «Но ты готова, Эйла, наконец-то, вступить на путь джедая самостоятельно. И раз уж мы с тобой оба новички, можем поначалу поработать вместе», — предложил я. «Да, можно», — кивнула голубокожая девушка. «Тогда я попрошу мастера Ти, чтобы она выдала нам какое-нибудь совместное задание». Задание мы получили, причем прямо на Корусанте. Один из сенаторов попросил защиты у джедаев, и верховный канцлер порекомендовал послать меня, ну и я взял с собой Эйлу, чтобы не было скучно. Сейчас в Сенате обсуждается принятие финансовой реформы, которая должна уменьшить коррупцию в республике. Недавно был убит сенатор Джеромахт Гришит, он представлял общность, конфедерацию из 5 секторов, куда входит немало планет, что заключили между собой союз еще до вступления в Галактическую Республику. В общем-то, этот Джеромахт Гришит имел огромное влияние в Сенате и поддерживал финансовую реформу, за это, скорее всего, он и был убит, причем его труп был выброшен с балкона и спровоцировал аварию аэроспидеров с еще 20 погибшими. Новым сенатором общности стал его двоюродный брат, Саймон Гришит, вот он и попросил защиты у джедаев. Я с Эйлой отправился в кабинет верховного канцлера Палпатина, где как раз сидел этот Саймон, светловолосый мужчина с небольшой бородкой и усиками. А также канцлер пригласил в кабинет двух лучших гвардейцев. Сенату служит стража Сената, она же Синяя Гвардия, это воины, что защищают сенаторов и, собственно, носят синюю униформу. Есть парадная с плащом и открытым шлемом, похожим на древнеримский, а также боевая форма, бронированный доспех с современным закрытым шлемом. Позвольте представить, Сагара Утима и Сару Амин, одни из лучших гвардейцев Сената. Назвал Палпатин имена стражей в церемониальных синих одеяниях, это сенатор Саймон Гришит, он продолжит работу в Сенате вместо своего погибшего кузена. Сенатор Гришит попросил защиты у джедаев, и они великодушно прислали нам Энакина Скайуокера и Луси Куру, двух рыцарей джедаев. Представил нас всех друг другу канцлер. При всем уважении, канцлер, охрана сенаторов, это обязанность стражи Сената, возразил Сагара Утим. Сейчас иная ситуация, на рассмотрении находится финансовая реформа, от нее может зависеть само существование республики. Если не предпринять никаких мер по борьбе с коррупцией, боюсь, множество систем захочет выйти из республики, ответил Палпатин. Я представляю множество планет, целую общность. Есть колеблющиеся сенаторы, что примут решение, в зависимости от моего голоса, но я сам не знаю, как проголосовать за эту реформу, рассказал Гришит. Ваш двоюродный брат точно знал, отметил канцлер, что и стало причиной его гибели. Я же собираюсь выслушать обе стороны, и надеюсь, эти два джедая смогут меня защитить, чтобы меня не постигла участь моего кузена. Посмотрел на меня и на Илу этот Саймон. Всегда мечтал защищать коррумпированных сенаторов. Позвольте вопрос, сенатор Гришит, вы знаете, кто замешан в убийстве вашего кузена? Использовал я на нем ментальную технику силы. Да, ответил он, и его взор затуманился. Рассказывайте. Со мной связался Винкаутим, он обещал мне место в Сенате, взамен я должен буду проголосовать против финансовой реформы. Джирамахда убили, и я занял его место. Я не знал, каким именно способом меня сделают сенатором, а сейчас я понял, что, если не проголосую против финансовой реформы, меня тоже убьют, поэтому попросил защиты у джедаев, все рассказал сенатор. Винкаутим, его фамилия такая же, как и у вас, посмотрела Илана гвардейца. Он мой брат, Винка был одним из лучших гвардейцев, но начал брать взятки, я лично уличил его в этом преступлении, он предал гвардию и отправился в тюрьму, рассказал Сагара Утим. Слишком мелкая он сошка, чтобы организовывать покушение на сенатора, скорее всего, он просто посредник, который выполняет приказ тех, кто не желает принятия финансовой реформы, отметил я. Я найду своего брата и вновь привлеку его к ответственности. Этот предатель получит пожизненный срок, явно разозлился Сагара. Ну, а нам придется защищать этого славного продажного сенатора, даже если вы схватите Винка, по голову Гришида могут послать кого-то другого. Сложив руки, смотрел я на этого Саймона, что чувствовал себя очень неловко, ибо из-за моих джедайских фокусов разболтал то, что явно желал держать в секрете. Мы отправились в апартаменты сенатора от общности, где раньше жил прошлый погибший сенатор, наш подзащитный пошел в спальню отдохнуть, а мы с Айлой разместились в соседней комнате, чтобы его охранять. «Как тебе твое первое задание в качестве рыцаря-джедая?» – спросил я у Айлы. Причем я сейчас был без брони и шлема, в обычной одежде, точнее, в очень дорогой черной одежде. Джедаи должны одеваться скромно, но я небольшой любитель следовать кодексу джедая, поэтому мой гардероб стоит немало. Бывало и хуже, ответила девушка, что тоже не носила форму джедаев, и надевала довольно открытую одежду, состоящую из топа и обтягивающих штанов, из-за чего прекрасно было видно ее утонченную фигуру. А ты, видимо, не в большом восторге от того, кого мы должны защищать, уточнила она. Больше всего я не люблю работорговцев, а на второе место я бы поставил продажных политиков и сенаторов, из-за которых на планетах внешнего кольца и процветает рабство, как вот на твоем родном Релоте. Из-за тотальной коррупции на проблемы просто закрывают глаза. Да, в Сенате явно есть очень большие проблемы с коррупцией, согласилась Эйла. Может, эта финансовая реформа сможет ее решить. Это, если ее примут, в чем я сильно сомневаюсь. Ну да ладно, джедаи ведь не правят галактикой, а лишь защищают ее, поэтому политика – это не наше дело, произнес я. Кстати, Эйла, а ты думала взять себе падавана, чтобы стать мастером? Мой учитель Квинлан взял меня в падаваны, как только сам стал рыцарем-джедаем, но я пока не уверена, что готова кого-то обучать. А ты, Энакин, будешь брать падавана? Также спросила у меня девушка. Думаю, чуть попозже, хотя тоже не особо уверен в своих навыках учителя. Можно стать инструктором в храме, чтобы вообще попробовать кого-то обучать, Может, это вообще не мое, кого-то учить. Это неплохая идея, согласилась Твиликка. Слушай, а давай я на тебе потренирую свои навыки учителя, а ты как раз скажешь, как тебе. Ты же прошла обучение у наставника, поэтому у тебя уже есть опыт для сравнения. Думаю, я смогу поделиться с тобой знаниями и навыками, которыми ты не владеешь. Ну, я видела, как ты сражаешься. Думаю, мне будет чему у тебя поучиться. Можем устроить обмен знаниями, я тебя тоже чему-нибудь научу. Дала свое согласие Эйла. Мы еще болтали о всяком с голубокожей девушкой. Ну и когда наш подзащитный отдохнул и вышел из спальни, кое-что случилось. Дроид дворецкий, который спокойно готовил еду, внезапно напал на сенатора. Под его грудной пластиной скрывались лазеры, из которых он попытался застрелить свою жертву. Я просто разрушил робота телекинезом, но в квартиру влетел еще летающий дрон и тоже попытался пристрелить Саймона Гришейда, но этого дрона располовинило его своим световым мечом. Из-за нападения на сенатора пришлось звать стражу сената, чтобы сообщить им о попытке убийства. К нам прибыли Сагара Утима и Сару Амин, которые и поинтересовались у нас, что случилось. Обслуживающие дроиды серии Таинха напали на нашего подзащитного. Я разобрал их, они были модифицированы, в них внедрили оружие и передатчик ПСИКОМ 1260. Он предназначен для мысленного управления дроидами с помощью нейроинтерфейса. Похоже, у убийцы установлен мозговой чип. Хаймэм не думал, что джедаи разбираются в технике, отметил гвардеец. Ну, я с детства увлекаюсь техникой, ответил я. В общем, эти дроиды изначально принадлежали прошлому сенатору. В блоке памяти нет информации об обстоятельствах смерти Джирамахда Гришейда. Перед своей гибелью он отключил дроида дворецкого, но у него была назначена встреча, которую он не хотел афишировать, однако с кем именно он встречался неизвестно, возможно, со своим убийцей. О, какие достойные люди здесь собрались, и все они беспокоятся о сохранении моей жизни. Я чувствую себя в полной безопасности. Вышел из комнаты Саймон Гришит. Вы куда-то собрались, сенатор? Спросил гвардеец. Да, на прием, организованный сочувствующими мне сенаторами. Как вы убедились, меня могут попытаться убить и в моих апартаментах, но пока рядом со мной мои джедаи, я буду в безопасности. Пойдемте, нам не следует опаздывать. Позвал он меня и Эйлу. Мы уже его джедаи, если он и дальше будет так наглеть, я его и сам прирежу. Сказал я достаточно громко, чтобы этот наглый сенатор услышал. Это вызовет очень много проблем, отметила Эйла. Это меня и сдерживает пока что. Пошел я за сенатором на прием, где собралось множество сенаторов и других влиятельных лиц в политике. Мы же с Эйлой следили со стороны за безопасностью Саймона. Я проверил производителя передатчика ПСИКОМ 1260. Он довольно дорогой и очень специфический. Среди покупателей есть особа, что сейчас присутствует на этом приеме, отметил я. Кто это? Спросила Эйла. Принцесса Циан, она дочь правителей планеты Старый Манку. Ее королевский род был свергнут, но она живет ни в чем себе не отказывая. Судя по всему, эта дама использует свой статус, чтобы сближаться с политиками и убивать их, за что она и получает средства от их недоброжелателей. Вероятно, именно она убила прошлого сенатора Джирамахда Гришейда, а недавно пыталась убить и его кузена, с помощью дроидов. Это ведь она сейчас с ним разговаривает, указала Ила на темноволосую даму, что мило общалась с Саймоном Гришейдом и кокетничала с ним, явно желая его соблазнить. Ага, подключил я к своему датападу передатчик, который изъял из дроида, и с помощью обратной связи подключился к мозговому чипу этой принцессы, ну и перегрузил его, из-за чего он закоротил и поджарил ей мозг. На глазах у Саймона его спутница начала дергаться и упала замертво, точнее, она жива, просто превратилась в овощ. «Это ты сделал?» – спросила Твиликка, когда люди вокруг засуетились, увидев упавшую принцессу Циан. «У нее был мозговой чип, я взломал его и выкачал из него всю информацию, а заодно уничтожил его, это повредило ее мозг. Вот она и упала в обморок. Жить эта принцесса будет, но на приемы теперь не походит», – просто ответил я. «Когда мы возвращались в апартаменты Саймона и летели на аэроспидере, то нашего подзащитного попытался убить наемник, какой-то дак на гравицикле, что решил подстрелить сенатора из бластерной снайперской винтовки, но я как раз вел аэроспидер и просто уклонился от выстрелов, после чего сломал этому наемному убийце гравицикл телекинезом, из-за чего он начал падать вниз с огромной высоты. В следующий раз надевай реактивный ранец. посоветовал я Дагу, беспомощно падающему на землю. «Похоже, сенатора Гришейда всерьез вознамерились убить», — отметила Эйла. «Скорее, его хотят запугать, чтобы он принял правильное для них решение». Дальше продолжил я лететь в апартаменты сенатора. Ночью нам пришлось охранять Саймона Гришейда. Как раз в это время я общался с Эйлой, подробно расспрашивая Твиликку о ее знаниях и навыках джедая, а также о том, что ей интересно, дабы знать, чем я могу с ней поделиться. Девушка использовала, в основном, четвертую форму Атару, немного знала пятую форму Джемса и умела сражаться двумя мечами с помощью подвида шестой формы Джаркай. Силу она применяла для телекинеза и маскировки. Также Эйла хорошо разбирается в технике и является неплохим пилотом благодаря ускоренному восприятию джедая. Я же, из-за огромного количества мидихлориан, очень быстро осваиваю любые техники силы, поэтому могу обучить Эйлу тем способностям, которыми она не владеет. Как-никак, эта голубокожая Твиликка уже прошла обучение и является рыцарем-джедаем, поэтому учить ее чему-то будет несложно. На следующий день в Сенате как раз и проходило собрание, где и будут обсуждать финансовую реформу, поэтому с сенатором мы отправились в главное здание Сената. Когда мы зашли внутрь, нас окружило несколько гвардейцев для сопровождения, а когда мы приблизились к сенаторской палате, стражники обратились к нам. Дальше мы сами поведем его. Эта часть помещений полностью изолирована, там сенатор будет в полной безопасности. Один из тех, кто хочет убить сенатора Гришейда, является бывшим гвардейцем, что был пойман на взятке. Так что, нет, я не доверяю страже сената и пойду с подзащитным, чтобы лично обеспечить ему безопасность. Я думал, что вы считаете меня продажным политиком и хотите побыстрее избавиться от моего общества, уважаемый джедай, сказал мне Саймон. Там целая палата продажных политиков, где по пальцам можно пересчитать честных сенаторов. Раз уж мне поручили вас защищать, я буду честно исполнять свою работу, несмотря на свое личное отношение, и надеюсь, мне не будут мешать. Посмотрел я на гвардейцев. Проходите, недовольно сказал страж, и пропустил меня и Эйлу вместе с нашим подзащитным. Сама палата Сената представляет из себя огромное помещение-амфитеатр, в центре которого находится подиум, где восседает верховный канцлер, вице-канцлер и главный административный помощник, а вокруг располагаются 1024 репульсорных круглых платформ, на которых размещаются делегации, представляющие миры Галактической Республики. Если какой-то сенатор желает высказаться, его платформа подлетает в центр к канцлеру. Когда мы подошли к платформе, предназначенной для сенатора общности, там стоял гвардеец, который должен охранять сенатора. «Винкаутим, ты слишком занервничал, увидев джедаев», — сказал я, а этот стражник тут же направил на сенатора свою винтовку и попытался выстрелить, но я телекинезом вырвал оружие у него из рук и перерезал бластер световым мечом. «Как я и думал, ты ведь бывший гвардеец и смог как-то проникнуть в сенат. А зная, что в сенаторскую палату допускают лишь сенаторов и гвардейцев, решил напасть на Саймона Гришейда, когда он останется без защиты джедаев. Как он проник сюда?» Встал у меня за спиной Саймон. Воспользовался кодами доступа моего братца Сагару, который и упек меня в тюрьму, и больше я туда не вернусь. Решил он спрыгнуть с платформы, чтобы упасть пониже и сбежать, но я захватил его телекинезом и предотвратил попытку побега, из-за чего Винка достал бластерный пистолет и выстрелил себе в голову. «Почему он убил себя?» – удивилась Эйла. «Судя по всему, не хотел, чтобы его допрашивали и узнали о его заказчике. К тому же он был смертельно болен, и в любом случае прожил бы недолго, около полугода, поэтому решил убить себя», – прокомментировал я, заметив с помощью зрения силы плачевное состояние здоровья этого Винка. «Вероятно, он подорвал его в тюрьме. Из-за инцидента с проникновением убийцы в сенаторскую палату, а также гибелью человека, собрание было отменено, а из-за давления на сенаторов и угрозы их жизни, рассмотрение финансовой реформы было отложено. Многие сенаторы, что действительно хотели добиться уменьшения коррупции в Сенате, поняли, что это бесполезная затея, и начали объявлять о выходе своих миров из республики. Бывший джедай Дуку, как граф Серина, публично высказался и раскритиковал коррупцию в республике и все ее недостатки, особенно касающиеся политики управления мирами во внешнем и среднем кольце. Он вещал по галанету с планеты Роксус, что расположено на внешнем кольце и принадлежит к Тионской гегемонии, территории независимого от республики Союза 27 звездных систем, к куда входит 175 планет. Эта тионская гегемония сформировалась из остатков империи Зима еще 25 тысяч лет назад. Под началом Дуку начала зарождаться Конфедерация независимых систем, КНС, Союз миров, не входящих в Галактическую Республику, куда также начали вступать миры, что покинули Республику, в основном это были планеты на внешнем и среднем кольце. Сенат на подобное отреагировал тем, что не признавал Конфедерацию независимых систем и все. Примечание к части. Эйла, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛЙО ДУБВ 20 КУБГР 8 Б 79 ВЦ 8. Твиликки, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ ВКНКВИВСТ ГВРЕМ 28. Силкаты, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ ХКСЕЦЛФ 1 ЮК И 5 РФ 8. Фираксы, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ АСВГУЕ 9 ЕЦ 3 УФУЮ 6. Ахтесити, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ ЗВДГМАВК 6 ГХН РН 8. Эйла, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ ЦР 4 ЗВДНУЦТВ 6. Гвардия, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ ФКНГГЯУГАЗГРКИ 8. ГГ, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ КСКФКЮС 4 ФКНГСВНБА. Эйла, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ ФТВ 3 НСМХРТЛ 6 ФКМА. Карусант, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ 5 ЗВМФСК ФКСАВА. Эйла, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ КУМВ ФБВ 8 ЕИ ПРПСЦА 6. Сенат, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ РЮТ КЦ 8 БПЛ 3 РУСУД ГЗ 9. Платформа, ХТТПС ПХТА САПДГА ГЛ 2 БВ ЙОТ ЗЕЙОТ КАКУ 4 ЕФ 5 ТХЦ 1 А. Глава 22, мозговые захватчики. После миссии по защите сенатора, я попросил дать мне задание, не связанное с продажными политиками, так что меня отправили проверить кое-что подозрительное на родине учителя Илы. Квинлан Вос родом с планеты Кифу, она вращается по орбите очень близко с планетой Кификс. Этот мир уже тысячи лет используют как планету-тюрьму, которую охраняют стражи Кифу, организация, исполняющая правоохранительные функции на планете и в звездном секторе. Их символом является пятиконечная звезда в кругу, ну и всех нарушителей они отправляют на Кификс. Стражи Кифу возглавляет именно клан Вос, их главой сейчас является Тинти Вос, двоюродная бабушка Квинлана. Вот недавно она связалась с орденом джедаев и потребовала, чтобы Квинлан вернулся на родину и помог своему клану. У стражей Кифу и ордена джедаев не очень хорошие отношения, в основном, как раз из-за Квинлана, он обладает сильнейшими психометрическими способностями среди всех кифаров, и Тинти Вос была очень недовольна, что его забрали в орден и сделали джедаем, хотя его способности нужны стражам Кифу.